Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Привет, Семеновна. Давно стоишь? Семеновна, я на пару секунд отскочу. Будет автобус. Придержи. Ничего себе! Надо ментам звонить. Семеновна! Семеновна! Утром 23 апреля 1981 года возле автобусной остановки у поселка Первомайский Ростовской области был найден труп мужчины. Этот район всегда отличался высоким уровнем преступности. Очередным убийством местную милицию удивить было трудно. Но этот случай все-таки был особенным. Слишком уж выделялся убитый на фоне местного шахтерского колорита. Из расположенного в 5 километрах от поселка города Шахты прибыла оперативная группа во главе с опытным следователем Степаном Петровичем Лазуткиным. Ему-то и предстояло выяснить, кто этот прилично одетый мужчина, которому проломили голову, и главное, кому и зачем понадобилось лишать его жизни таким жутким способом. Орудие убийства не шибко тяжелое, поднять можно. Руки целые. Похоже, он не закрывался от удара. Ну что, Степаныч, как думаешь, когда его убили? Пока скажу, вчера вечером. Между 10 и полуночью. Точнее, после вскрытия. Ясно. Мужчину убили вот этим куском кирпичной кладки. Его просто бросили ему на голову, проломив череп. Но на ограбление это не походило. На убитом остались часы и золотое обручальное кольцо. Хотя ни кошелька, ни документов в карманах не обнаружили. Странным казалось и то, что на погибшем не было верхней одежды, хотя погода в те дни стояла довольно прохладная. Первомайский поселок маленький, всего с 50 дворов. Оперативники за несколько часов успели обойти почти все дома и опросить большинство жителей. Никто ничего не видел и не слышал об убитом незнакомце. Добрый день. Зато одна из жительниц поселка заметила, что утром некий Валерий Киряков ехал на работу в новом и явно дорогом, можно даже сказать, щеголеватом плаще. Женщину этот факт очень удивил, ведь поговаривали, что Киряков был самогонщиком и частенько сам проверял качество своей продукции. А вот своим внешним видом он интересовался мало и денег на одежду особо не тратил. От него жена сбежала с детем. Он уже 2-й год один живет. Совсем на чучело стал похож. А скажите, где мы можем найти этого Кирякова? А вот через 3-й дом, по этой улице. Спасибо. Пойдем, Максим. Пожалуйста. Кирякову было 33 года. Работал стропольщиком в местной шахте. Следователю он рассказал, что накануне вечером к нему домой приходил местный парнишка Гриша Забродин. Принес вещи, хотел самогону, но я ему выменял на 2 пол-литра. Точное время можете вспомнить? А как же? Футбол как раз заканчивался. Тбилиси голландцев таки прошли. То есть приблизительно 23:30, 23:40, правильно? Ну да, где-то так. За всю историю советского футбола только две команды смогли стать обладателями европейских кубков. Одноклубники из Киева и Тбилиси трижды привозили в СССР Кубок кубков. Динамовцы из Киева делали это два раза в 1975 и 1986 годах. Динамо Тбилиси завоевал европейский трофей в 1981. Вечером 22 апреля большинство советских мужчин сидели перед телевизором и смотрели трансляцию из Роттердама, которую вел харизматичный КТ Махарадзе. Динамовцы проигрывали 2-0, и один забитый гол мог решить судьбу грузинской команды. Финальный свисток судьи вызвал в душе советских болельщиков одновременно чувство облегчения и триумфа. Особенно ликовали в Тбилиси, в родном городе знаменитого клуба. Разница голов все-таки позволила грузинскому клубу попасть в финал, где они и обыграли немецкий «Карл Цейс». «Динамовцы Тбилиси в 1981 году завоевали кубок кубков европейских стран». Забродин Григорий Андреевич, 18 лет. Жил в Первомайском вдвоем с матерью. В школе учился очень плохо, но учителя намеренно не оставляли парня на второй год. Хотели как можно быстрее от него избавиться. Забродин получил известность в среде местных хулиганов. Именно здесь проявился его главный талант. Гриша умело и самозабвенно дрался. Скулы многих поселковых пацанов помнили его крепкий кулак, а участковый не раз грозил Гришиной матери, что отправит парня в колонию. Женщина очень надеялась, что Гришу исправит армия, куда ее сына должны были забрать уже весной. Судя по отпечаткам пальцев, найденным на портфеле, изъятом в доме Кирякова, эта вещь, впрочем, как и плащ, действительно принадлежала убитому мужчине, тело которого нашли возле автобусной остановки. Теперь Грише Забродину предстояло объяснить следователю, где он взял эти вещи. Парень рассказал свою версию событий, которые произошли в тот вечер. Ну, Гришка, тебе стоит рассказать, откуда эти вещи. Расскажу. Гриша с двумя своими друзьями сидел в полуразрушенном здании старой фермы, что в километре от поселка. Пацаны, а пиво кончилось? Есть мелочка эта осталась? К тому времени приятели выпили уже 3 литра пива и решили купить что-нибудь покрепче. Насобирали почти 2 рубля, и Гриша отправился за выпивкой к местному самогонщику Кирякову. Замечательно. Сейчас я. Дай назад. Путь в поселок лежал мимо автобусной остановки. Метрах в 10-20 от нее прямо на обочине стоял портфель, а на нем лежал плащ. «Есть кто?» Он даже окликнул хозяина вещей, но никто не отозвался. В самом портфеле Забродина ничего не заинтересовало, и он решил выменять все эти вещи на самогон. Ну ты футбол-то хоть смотрел? А не. Ну ничего вас, молодых, не волнует? Да. Водитель автобуса, в котором предположительно приехал убитый, показал, что он был на остановке у Первомайского примерно в 23:10. Водитель видел, как из салона машины вышел только один пассажир. Это был мужчина. Вспомните, пожалуйста, во что он был одет? В плаще темном, но какого цвета сказать не могу. Может быть, черный, может быть, коричневый, может быть, даже синий. Взгляните, пожалуйста, не этот плащ. Но ни плащ, ни самого убитого водитель с уверенностью опознать не смог. Тогда было уже темно, а он бросил всего лишь беглый взгляд в боковое зеркало. Вы можете идти. Все, до свидания. До свидания. Экспертиза показала, что перед смертью убитый был изрядно пьян. Следователь Лазуткин предположил, что нетрезвый мужчина либо перепутал автобус, либо вышел не на своей остановке. Замешкался там некоторое время, пытаясь собраться с мыслями. И, к своему несчастью, попал в поле зрения проходившего мимо хулигана Гришки Забродина. Тот решил поживиться деньгами и вещами прилично одетого гражданина. Оглушил его кулаком, оттащил несчастного в сторону от остановки и убил подвернувшимся под руку куском кирпичной кладки. Артем Сергеевич Сиденко, 18 лет, дружок Забродина. В тот роковой вечер он вместе с Гришкой выпивал на старой ферме. Именно его показания стали основой обвинения Забродина в жестоком убийстве. Артем рассказал следователю, что после возвращения из похода за самогоном Гришка круто приложился к выпивке, а потом спьяну шепнул приятелю на ухо, что час назад он убил человека. Григория Забродина арестовали. Но все еще оставалась неизвестной личность погибшего. Сергей, ты почему поразит меня не встретил? Сергей, ты куда подевался? Алло. Да, привет. Да, нормально съездила. Скажи мне, пожалуйста, ты не знаешь, куда Сережа мой подевался? Куда уехал? В шахты? Так это уже 4 дня его нет. Все, пока. Айдаров Сергей Иванович, 45 лет. Инструктор областного комитета партии. Именно его тело обнаружили 23 апреля рядом с поселком Первомайский. Дело перешло на совсем другой уровень, ведь был убит партийный чиновник. Расследование передали в областную прокуратуру. Руководить оперативной работой из Ростова прислали начальника отдела уголовного розыска капитана милиции Правдина Антона Сергеевича. Здравствуйте. Здравствуйте. Капитан Правдин, я веду расследование убийства Айдарова. В день убийства Айдаров был в городе Шахты. На заводе «Гидропривод» запускали новый цех с немецким оборудованием. И он там представлял областные власти. Директор завода Семен Эдуардович Самойлов рассказал капитану Правдину, что после торжественного пуска был небольшой банкет с закусками и выпивкой. Он был под приличным градусом, его должны были доставить в лучшем виде. Я отправил своего шофера отвезти Айдарова на вокзал. На вокзале он должен был сесть на поезд до Ростова в 21:30. А что было потом, когда он приехал на вокзал? Николай! Иди, подойди. Здравствуйте, Здравствуйте. Я из милиции. Расскажите, что было потом, когда вы довезли Айдарова до вокзала? А я не довез Айдарова до вокзала. Колесо пробило. 700 метров до вокзала не доехал. Так этот Айдаров решил идти до вокзала пешком. Сказал, мол, ему проветриться нужно. Ну, а я остался проваряться. А вы хорошо помните, в чем Айдаров был одет? Да, хорошо запомнил. Был в плаще, в руках был портфель и пакет с 2 бутылками армянского коньяка. Директор ему дал на прощание. Коньячное производство в Армении было основано в 1887 году купцом Нерсесом Таиряном на винодельческом заводе, который был построен на территории бывшей Ереванской крепости. Коньяки производились там по классической французской технологии, которая использовалась уже больше 150 лет. В советские времена армянские виноделы сумели сохранить традиции и качество выпускаемого коньяка, надолго закрепив за ним звание самого элитного напитка в Советском Союзе. Недалеко от автобусной остановки поселка Первомайский найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови. Под подозрение попадает местный бандит Григорий Забродин. Он пришел к самогонщику и предложил в обмен на выпивку плащ и портфель убитого. А также в разговоре с собутыльником признался в убийстве. Через 4 дня установили личность погибшего. Им оказался житель Ростова-на-Дону, инструктор областного комитета партии Сергей Айдаров. Накануне своей смерти он принимал участие в торжественном запуске нового цеха в городе Шахты. После был банкет. Водитель, отвозивший выпившего Сергея Ивановича на вокзал, рассказал, что у его «Волги» пробило колесо, и он не довез пассажира 700 метров. Айдаров не стал ждать, пошел пешком. Видели этого гражданина? Да, как его забудешь? Скандалил на вокзале, кричал, развелось начальников, требовал начальника станции. На вокзале Айдаров стал громко возмущаться в связи с тем, что его не встретил начальник. Якобы тот не мог не знать, кто этим вечером отбывает с их станции, а значит, был обязан лично удостовериться, что высокое начальство благополучно заняло свое место и ни в чем не нуждается. Кто-то из пассажиров даже позвал дежурного милиционера, требуя утихомирить скандалиста. Я проверил документы, посмотрел, человек непростой. Думаю, выведу на улицу, пускай подышит свежим воздухом. По словам дежурного, мужчина некоторое время сидел на лавочке, а потом вдруг сел в подошедший автобус. Погодите, вы все это время находились где-то рядом? Да у меня окно выходит как раз на улицу. Я все видел, даже обрадовался. Думаю, пускай доедет аж до Виноградного. А там местные его встретят, пускай с ними разбираются. Что в руках у этого пассажира было, не помните? Да, портфель, по-моему. И все? Не помню я, Антон Сергеевич. Хорошо, спасибо. Вы можете быть свободны. До свидания. Правдин внимательно осмотрел автобусную остановку, на которой в ночь убийства сошел Айдаров. Он заметил одну важную деталь. Земля на месте остановки покрыта бутовым гравием серого цвета. Если бы убитый сошел с автобуса, то он обязательно прошелся бы по гравию, то есть на его подошвах должен был остаться след. Протектор на ботинках убитого был довольно крупный, но Правдин, как ни старался, не смог обнаружить следов гравия с автобусной остановки. Смущал капитана и тот факт, что при ограблении Гришка Забродин не забрал у Айдарова часы и обручальное кольцо, тем более, что оно снималось легко. Перед Правдиным стал вопрос, который вынуждал его перепроверить собранные сведения заново. Если Айдаров не приехал ночным автобусом, то теперь предстояло узнать, кто был тем одиноким пассажиром, который сошел на остановке вечером 22 апреля. Сергей Иванович, как ты добрался-то от вокзала до Первомайского? Ну уж точно не на своих двоих. А кто ж тебе голову проломил-то? Также требовалось выяснить, как Айдаров добрался от железнодорожного вокзала до Первомайского и потом очутился во овраге с разбитой головой. Правдин с помощником еще раз опросили всех жителей поселка, и им улыбнулась удача. Они нашли мужчину, который в тот вечер приехал на последнем автобусе. Денис Владимирович Корнута, 43-летний одинокий холостяк, проживающий в Волгодонске. Именно он в тот вечер сошел с автобуса возле поселка. А с какой целью вы прибыли в Первомайский? Денис Корнута рассказал, что приезжал в Первомайский, так сказать, на смотрины. Он уже более 5 лет как овдовел, и друзья заочно познакомили его со своей приятельницей. Они некоторое время переписывались и, наконец, решили встретиться. Поезд из Волгодонска пришел в шахты довольно поздно, и мужчина добирался в поселок последним автобусом. Корнута заверил, что на остановке он вышел один, и вокруг никого не было. На следующий день он уехал домой. Скажите, а вы хорошо помните пассажиров, которые ехали с вами в автобусе? Да, я всех помню. Нас мало было в автобусе. Мужчина. Нет, этого мужика, как вы сказали, Айдарова, там точно не было. Значило это только одно. Последним, кто видел Айдарова живым, был милиционер, который дежурил на вокзале. Я прошу прощения, я могу идти? Да-да, конечно, спасибо. До свидания. До свидания. Неожиданно Гриша Забродин признался в убийстве Айдарова. Парня привезли на место преступления, где Правдин попросил его рассказать, как все произошло. Он бухой на остановке стоял там и не понимал, где находится. И я подошел к нему, предложил провести его в поселок. Ну, взял его под руку, отвел сюда, во враг, и ударил. Он упал. Я забрал портфель и стащил плащ. И хотел уходить, но я решил, что он меня опознает, и забил его куском кирпичной кладки. А поначалу ты его кулаком в лицо ударил? Да. А какой рукой бил? Правой. Ага, правой. Значит, после удара кепка должна была улететь где-то вот туда. Да. А что ж ты ее не поднял? Кепка-то здоровская, кожаная. Искать времени не было. Она упала и скатилась. Ну и правильно сделал. У мужика того кепки никогда не было. Я тебя в Ростов переведу. Там посидишь. А то здесь ты убийство Кеннеди на себя возьмешь. Как кого? Господи, где же вас таких только делают? Забирай его. Правдин решил повторно допросить Артема Сиденко, Гришкиного дружка, который давал против него показания. Он еще раз попросил парня припомнить, что точно сказал Гришка в ночь убийства, после того, как вернулся из похода за выпивкой. Ну, так и сказал. Мужика пришиб. Что, прям так и сказал? Мужика пришиб? Ну да. Точно? Да. Уверен? Да, уверен. А в показаниях, которые ты давал, сказано, мужика завалил. Чувствуешь разницу? Ну, что скажешь? Я просто забыл. Забыл? Вот если бы тебе лет 15 светило, ты бы вспомнил, правда? Точно бы вспомнил, да? Извините. Вы Правдин? Да. Антон Сергеевич? Угу. Меня зовут Мария Эдуардовна. Я мама Артема Сиденко. Я вас очень прошу, не вмешивайте вы моего сына в это дело с убийством. По Гришке тюрьма плачет. У моего мальчика будущее есть. Ему весной в армию идти. Что значит «не вмешивайте»? Никто вашего сына, как вы выразились, никуда не вмешивает. Он приходит как свидетель. Никто ему Обвинения не предъявлял, так что успокойтесь. Понимаете, после этого дела с убийством моего сына отвезли в город, в прокуратуру. И там при допросе был не только следователь, а был военный комиссар и капитан милиции. Так вот, они угрожали ему и требовали, чтобы он оговорил Гришку. Погодите, как именно ему угрожали? Военком так прямо и сказал: если не поможешь следствию, будешь ты 2 года гнить там, где белые медведи ходить боятся. Спасибо. Не переживайте за сына. Все с ним хорошо будет. Спасибо большое. Вам спасибо. До свидания. До свидания. К началу 80-х годов советская армия стала крупнейшей регулярной армией в мирное время. Личный состав превышал 5 миллионов военнослужащих, а в резерве числилось более 120 миллионов человек. На армию тратились громадные денежные средства – сотни миллиардов рублей в год. При комплектовании советской армии применялся так называемый принцип экстерриториальности. Призывников из Украины и Белоруссии отправляли служить на Дальний Восток, а юноша из жаркого Узбекистана мог очутиться на Балтийском флоте или за Полярным кругом. Расчет был прост. Какими бы тяжелыми ни были условия службы, молодому солдату некуда было деваться. Он находился за тысячи километров от дома, без денег, документов и родных, в полной зависимости от армейского руководства. Это была одна из причин, по которой призывники всеми правдами и неправдами пытались откосить от армии, а их родители прилагали титанические усилия, чтобы уберечь своих сыновей от службы. Либо сделать так, чтоб сын служил где-то поблизости. Правдин решил проверить журнал, в который дежурный записывает всех посетителей, приходящих в прокуратуру. Мать Артема Сиденко была права. В тот день, когда допрашивали ее сына, в журнале были записаны военком майор Трухин и капитан Станкевич. Оба пришли в одно и то же время и покинули здание вместе. Здравствуйте. Правдин беспокоит. Да, добрый день. Скажите, а вы ведь все в городе знаете? Некий капитан А. Станкевич. Чем он занимается? Из какого он ведомства? Ага. Начальник линейного отдела. А вокзал входит в этот район? Ясно. Он там хозяин, понятно. Угу. До свидания. Андрей Иванович Станкевич, какое ж тебе дело до нашего убитого? Правдин понимал, что с момента, когда дежурный милиционер на вокзале взял Айдарова под руку и вывел на улицу, никто больше живым областного чиновника не видел. Капитан еще раз отправился на вокзал. Там, рядом с автобусной остановкой, он заметил старенький «Жигуль». За рулем скучал водитель. Таких частных извозчиков называли «бомбила» или «грач». Здорово, отец. Как жизнь, как извоз? Че, клиент, не жадный? Клиент жадный всегда. Да. А тебе что? Я из Ростова. Ну, там, на нашем рынке хотел поработать, а менты с**ки не дали. А ты, смотрю... Зинтаю. Умеешь договориться? Да ну их. Да. Со старым начальником четвертным месяц обходился. А новый уже полтинник требует. Полтинник? Полтинник — это разговор серьезный. Да ладно, меня твои дела здесь не интересуют. Но за это ты мне должен кое-что вспомнить. 22 апреля, после 9 вечера. Станкевич был на вокзале. Водитель вспомнил, что в день убийства он стоял на этом же месте часов до 10 вечера. Примерно в это время на вокзал приехал начальник линейного отдела милиции Станкевич. Я быстро завелся и чухнул во свояси. Не хотел с ним встречаться. На вокзале в тот день бунтов банкет какой-то был. Если бы он выпил, точно прицепился. Он по трезвому барину ходит тут. А по пьяни в мраке. Я понял. Смотри, может, ты вспомнишь. Милиционер дежурный не выводил на улицу такого подвыпившего гражданина с портфелем и в темно-синем плаще? Никакого пьяного пассажира, которого дежурный милиционер вывел на улицу, водитель в тот вечер не видел. Добро, отец. Спасибо. Бывай. Недалеко от автобусной остановки поселка Первомайский найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови. Через 4 дня установили личность убитого. Им оказался житель Ростова-на-Дону, инструктор областного комитета партии Сергей Айдаров. Под подозрение попадает местный бандит Григорий Забродин. Он выменил портфель и плащ убитого на самогон, а также признался в убийстве собутыльнику Артему Сиденко. Следователь Правдин выяснил, что начальник районного отдела милиции Станкевич и военком майор Трухин вынудили Артема оговорить своего друга. В ходе дальнейшего расследования стало известно, что капитан Станкевич вел себя как наглый хозяин. Обложил данью всех, кто работал в районе железнодорожной станции «Шахтная». Сержант, расскажите еще раз, как было дело 22 апреля вечером? В здании вокзала был опорный пункт милиции, где круглосуточно дежурили два сотрудника. Он находился рядом с выходом на прилегающую площадь. Небольшая комната, где стояли кушетка, стол и пара стульев. Опорный пункт имел два входа. Один из здания вокзала, второй с улицы, но не с площади, где останавливались автобусы, а из небольшого дворика за углом. Да, да, вот как раз. Выводили. Вы в одиночку или вдвоем с дежурным? Нет, вдвоем. Мы вывели, посадили. Да, вот, больше такого ничего. Спасибо, до свидания. Да, всего хорошего. Правдин съездил в Ростов и вернулся оттуда уже с ростовской оперативной группой и санкцией на обыск опорного пункта на вокзале и автомобиля начальника райотдела Андрея Станкевича. Внутри машины на задней дверце экспертам удалось обнаружить отпечаток пальца убитого Айдарова. На правом переднем и заднем колесе в резине протектора застряли камешки, идентичные бутовому камню с остановки возле поселка Первомайский. В комнате опорного пункта была найдена капроновая пробка от коньяка из той же партии, что и бутылки, которые подарены Айдарову директором завода. А еще нашли вот эту пуговицу, и оказалось, что она с плаща Айдарова. Ну, что думаешь дальше? Мне следователь прокуратуры дал поручение допросить этих двоих, которые дежурили в опорном, ну и их начальника. Думаешь, они? Ну, смотри, Миш. Сейчас, секунду. Спасибо. Миш, вот представь себе ситуацию. На вокзале появляется пьяненький интеллигент с двумя бутылками коньяка и бузит. Завели в отделение, и там, может быть, слегка и перестарались, усмиряя. Ну да. А тут и начальник приехал. Угу. Или вызвали. Он приезжает, а пассажир уже и не дышит. Или дышит, но слабо. А удостоверение у него серьезное, все-таки шишка из области. Извини. Я так думаю, дежурные уже были не в состоянии, поэтому их начальник сам отвез пассажира без сознания под Первомайский. Там он пришел в себя, и тогда Станкевич, чтобы не рисковать, добил его. А я думаю, что ему было что терять. Как ты считаешь? Могло быть. Через несколько часов после ужина Правдину стало плохо. Из гостиницы в местную шахтинскую больницу его забрала машина скорой помощи. Врачи предположили, что у следователя сильное пищевое отравление, но причину найти так и не смогли. Через два дня Правдину стало лучше. К нему в больницу приехал Степан Лазуткин, следователь, который начинал расследование дела об убийстве Айдарова. Добрый день, Антон Сергеевич. Как вы себя сегодня чувствуете? Сегодня получше. Спасибо, Степан Петрович. Вот и отлично. Завтра за вами машина придет из Ростова. Отправим в лучшем виде, чтобы в поезде не тряслись. Не понял. По состоянию здоровья вы Правдин отстранены узнал, от этого что дела. По состоянию здоровья он отстранен от дела, а заниматься расследованием убийства Айдарова будет продолжать Лазуткин и сотрудники прокуратуры города Шахты. Григорий Забродин еще в Ростове? Забродин покончил с собой. Повесился в камере. Муки совести не выдержу. Да не переживайте вот так. Разберемся. Да. И дружеский совет вам напоследок. Никогда не заказывайте в привокзальных ресторанах котлеты разрубленного мяса. Прощайте. Это протокол допроса капитана Станкевича, который вел следователь Лазуткин. Вопрос. Каким образом в вашей служебной машине могли оказаться отпечатки пальцев убитого гражданина Сергея Айдарова? Ответ. Когда я приехал на вокзал, там находился этот нетрезвый гражданин. Он не сел на свой поезд, и я предложил отвезти его в гостиницу. Но он попросил отвезти его в поселок Первомайский. Сказал, что там у него есть знакомые. Я намеренно посадил его на заднее сиденье своей машины, потому что от него сильно несло перегаром. Я оставил его на автобусной остановке и уехал. Дальнейшая судьба этого гражданина мне неизвестна. Следствие признало виновным Григория Забродина в смерти Сергея Айдарова. Но в связи с тем, что он покончил жизнь самоубийством, дело закрыли. Да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы... Артем, если не ошибаюсь. Да, Артем Сыденко. Я хотел бы написать признание. Я не верю, что Гришка сам повесился. Они его убили. И в этом я виноват. Долго что думал. Садись. Сиденко написал заявление, что два года назад он дал неправдивые показания по делу об убийстве Айдарова. Тогда его вынудили это сделать следователь Лазуткин, капитан милиции Станкевич и военный комиссар города Шахты майор Трухин. Правдин, дежурный, Васильева ко мне. Антону Правдину не удалось убедить руководство прокуратуры возобновить следствие по делу об убийстве Айдарова. Следователь Лазуткин и военком Трухин спокойно продолжали трудиться на своих прежних должностях. Один из милиционеров, которые дежурили в тот роковой вечер на вокзале, из органов уволился. Второго перевели на охрану железнодорожного моста. Станкевич написал рапорт об отставке и устроился на теплое место начальника автобазы в родном городе Шахты. Дельтаплан! Мой дельтаплан! Мой дельтаплан! Эй, дельтаплан! Да? Огонька не найдется? Сейчас. Антон Сергеевич. Да, Миш. В шахтах Станкевича зарезали. Ни свидетелей, ни улик. Глухо, как в танке. А? Миш, а если бы тогда дали ход делу, живой был бы, сколько на себе на зоне рукавицы шел. Хорошо, Миш, свободен пока. Ну. Алло, Елена Петровна, здравствуйте. Это Правдин. Следователь сообщил вдове убитого Айдарова о том, что главный виновник смерти ее мужа убит.